Замечательный оратор, он показал всю абсурдность намерения создать бесклассовое общество, сохраняя при этом законы капиталистического рынка. Его речь, выдержанная в духе неумолимой логики, произвела большое впечатление на съезд, однако в том, что сионизм заводит людей в тупик, убедила лишь некоторую часть делегатов. Ну а я в описываемый период не считал невозможным, нежелательным создание еврейского государства. Я не понимал, ради чего 5 миллионов американских евреев, 3 миллиона евреев из Советского Союза и миллионы других евреев, разбросанных по всему свету, вдруг покинут свои страны и поедут в Палестину в поисках какой-то гипотетической родины. Тогда я полагал, что всякому еврею надлежит так или иначе определиться. Те, кто сознает свою принадлежность к еврейскому народу, рассуждал я, в любой стране должны пользоваться всеми правами национального меньшинства. С другой стороны, я не мог оправдать возведение препятствий на пути тех, кто желал уехать в Палестину. И, наконец, я не понимал, почему евреев, стремящихся к полной ассимиляции, лишают такой возможности. Впрочем, подобный вариант представлялся мне реальным только в отношении части интеллигенции и крупных буржуа. Я верил, что еврейские культурные традиции будут продолжаться еще долго, и если не помешать их расцвету, они обогатят коллективное культурное наследие всего человечества. С первых же дней существования коммунистической партии перед ней встал вопрос, как вырвать массы трудящихся из плена сионистской идеологии. Я со своей стороны был сторонником принятия какой-нибудь программы «Минимум», содержащие такие реальные требования, которые именно в силу их осуществимости найдут отклик в сердцах еврейских рабочих. Но перед партией вскоре встал еще один немаловажный вопрос. Англичане решительно не желали, чтобы у них под носом развивалась коммунистическая партия Палестины. Сионистские и реакционные арабские организации, в свою очередь, помогали полиции выслеживать таких, как я. Нас было несколько сотен активистов, и несколько тысяч сочувствующих. Мы были преданы своему делу, полны отваги и не боялись ни подполья, ни лишений. Со всех сторон мы чувствовали противодействие, враждебность. Как раз в этот момент коммунистическое меньшинство Гистадрута, так называемая рабочая фракция, была исключена из этого профсоюза и вступила в профинтерн. Примечание: Красный интернационал профсоюзов, профинтерн, Международное объединение революционных профсоюзов в 1921-1937 годах. Партия пыталась привлечь на свою сторону арабское население, однако ее усилия наталкивались на противодействие поддерживаемого англичанами великого муфтия в Иерусалиме. Я предложил руководителям партии Авербуху, Бергеру и Бирману создать движение под названием «Ишут» — «Единство», по-арабски «Иттихат», которое объединяло бы евреев и арабов. Вот какой мне виделась его элементарная программа. Первое — бороться за предоставление арабам доступа в Гистадрут и создать объединенный профсоюзный интернационал. Второе — содействовать проведению совместных еврейско-арабских культурных мероприятий. Организация «Ишут» сразу же обрела большую популярность. Уже к концу 1925 года ее клубы работали в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве и в ряде деревень, где на полях евреи трудились бок о бок с арабами. Все чаще устраивались собрания для всех желающих. Постепенно это движение стало оказывать все большее влияние в кибуцах, что очень тревожило руководителей Гистадрута. Они все никак не могли взять в толк, как это евреи и арабы могут бороться совместно. В конце 1926 года состоялась первая генеральная конференция нашего движения. В числе 100 с лишним делегатов было 40 арабов. К исходу первого дня присутствующие были изумлены. На конференцию приехали Бен-Гурион, национальный лидер профобъединения Гистадрут, и Чарток, слывший специалистом по арабскому вопросу. Они с любопытством разглядывали смешанную еврейско-арабскую аудиторию, собравшуюся в зале. Наше материальное положение оставляло желать лучшего. Нелегким это было делом найти работу,